дачный поселок на Истре. Именно здесь произошла историческая встреча Ширвинта с его будущей женой Натальей Белоусовой и будущим партнером Михаилом Державиным. Правда, никто из этого треугольника не догадывался о близости, профессиональной и человеческой, которая их ждет. К тому же первая встреча будущих партнеров ничего не обещала хорошего Державину, который на 2 года моложе Ширвинта. Михаил Державин. Я приехал на Истру к семейству Журавлевых. Дмитрий Журавлев, знаменитый чтец, его дочери Наталья и Ольга, известные актрисы, с которым дружил мой отец. И там я увидел очаровательную девочку Наташу Белоусову. Я пустил в ход свое самое сильное оружие — крик Тарзана, которым я овладел после фильма «Тарзан». Когда я кричал его голосом, я чувствовал себя королем в девичьем окружении. Но тут появился длинный, с потрясающей копной темных волос мальчик. Он приехал на мотоцикле. «В волейбол играешь?» — равнодушно спросил он. «Да», — почему-то робко ответил я. И мы пошли на площадку, которая находилась рядом с пионерским лагерем Большого театра. Далее, согласно истории, на глазах Миши Державина и юных балерин мальчик Шура демонстрировал такие подачи, так прыгал и бил по мячу, что Миша со своим тарзанным криком мог долго отдыхать. Впрочем, как и все остальные тинейджеры, это качество небрежно убирать потенциальных соперников сохранится и дальше. Обломов на сердечном фронте не случалось. Здесь он больше похож на африканского льва, который в полудреме валяется под пальмой, вяло отгоняя хвостом насекомых. Но стоит мимо пробежать антилопе, ей конец. А случались ли у него такого уверенного и яркого обломы в профессии? А как же? Актер без провала все равно, что миллионер без кошелька. Театр эстрады. Юбилей Марии Мироновой. К нему Ширвин, Державин и пианист Оганезов готовились как никогда тщательно 2 недели. Они придумали песенку на мотив известного итальянского шлягера «Мамма, мамма, Мария, ма». Слова были смешные, на репетициях все лежали. Но гвоздем номера должен был стать выход Ширвинта со скрипочкой, его пицциката, который поддерживал партнер на спичных коробках. Ширвинт вспомнил все, чему его учили в музыкальной школе, отрепетировал свою партию, и в час назначенный счастливой тройка вышла на сцену. В первую минуту случилось страшное, дала знать себя болезнь, недержание предметов, которой Александр Анатольевич страдает давно. Первой у него вывалилась подставка из-под струн, и струны повисли. Опытные артисты растерялись, а Ширвин вдруг почему-то вышел вперед и начал читать свой старый монолог «Паприкаш». Причем тут была скрипка, Оганезов у фортепиано и Державин со спичками. Так никто и не понял. Особенно юбилярша Миронова, которая потом трясла Ширвинта как грушу. Что вы хотели сказать-то? Между прочим, благополучный народный артист Ширвинт совсем не благополучен. Был период длиной в 10 лет, когда на театре у него был полный штиль. После смерти друзей Миронова и Папанова многие спектакли слетели с репертуара сатиры, а в новых его не занимали. Пришлось плотно заняться индивидуальной трудовой деятельностью на эстраде, что с одной стороны было в плюс, а с другой в минус –